Глава 9. Разговор в подземелье. Сначала они увидели костер и стоявший на полу переносной фонарь, от которого исходили слабые волны голубого и розового света. Потом ноги в полосатых брюках и черных, когда-то лакированных, а теперь ободранных ботинках с белыми пуговицами. Рядом стояла знакомая шкатулка с человечком. Дети подползли поближе. Кот поджигал сложенные конусом обрезки деревянных досок. Судя по нанизанным на палочку сосискам и кускам хлеба, он собирался перекусить. Толстяк был в черном котелке и сюртуке, одетый точно как в тот день, когда Джордж встретил его в лавке древностей. Августина уже избавилась от клоунского костюма. Она стояла у стены в старинного фасона красном платье с пышными буфами, вся увешанная подвесками и амулетами, и нервно теребила то янтарные бусы, то свой дешевый браслетик. Иногда фокусница встряхивала рыжей головой. Густые волосы оказались ее собственными, вовсе не клоунским париком. Они сверкали в отсветах костра, потому что были покрыты золоченой сеточкой. «Надену-ка я другие туфли», — сказала фокусница, перебрав висюльки на своем дешевом браслете. «Вот эти». Она отстегнула от цепочки пару игрушечных туфелек, положила их на пол и хлопнула в ладоши. Туфли выросли до нужного размера. Потом Августина сняла те, в которых была, произвела над ними ту же процедуру с хлопками. Туфли стали маленькими, и она пристегнула их к браслету. Дети изумленно переглянулись. «Да чего удобный волшебный гардероб? Место совсем не занимает». «Августина, ты можешь не отвлекаться? Выслушай до конца, и ты увидишь, что моей вины не было!» — кот икнул. «Опс! Пардона прошу!» Августина раздраженно дернула плечами, шмыгнула носом, но ничего не ответила. «Ворота перестали получаться! У меня!» Кот нарисовал пальцем подобие вопросительного знака, и перед носом у него как будто покрутился и исчез большой ржавый ключ. «Можно сказать, я сбежал не от тебя, а от трудностей. Ик! Ну что же это такое? Дай мне хоть что-нибудь выпить!» «Это мы уже слышали», — Августина скрестила руки, не сдвинувшись с места. Тогда кот оперся на свой зонт и сказал еще более настойчиво. «Мы с тобой оба застряли, так?» «Я не по своей воле». «Ты мечтала о веселом приключении, так?» «А ты обещал, что мы скоро вернемся обратно. И вообще, где это видано, чтобы принцесса работала гадалкой и фокусницей?» «Ассистенткой фокусника, ваше высочество», — поправил кот. «Чтобы фокуснику угодить», — усмехнулась Августина. «Ты во время выступления только руками размахивал. Трюки я сама проделывала». «Ты это делала ради любви», — кот опять икнул. «Упс, пардона прошу», — повторил он как заведенный. «Хочешь сосиску?» Августина задумчиво посмотрела на него, словно увидела впервые. «Как вышло, что я все потеряла и королевство погубила! Ты понимаешь, что мне нет хода в Истминстер!» Принцесса в отчаянии схватилась за голову и принялась раскачиваться из стороны в сторону. «Что же я натворила? А ведь было сердце, которое меня любило!» Кота ее горе не особенно тронуло. Крошки между его ртом и животом так и летали. Джордж понял, откуда эти пятна на пузе у толстяка. От завтраков, ужинов и многочисленных перекусов. Набив живот, кот икнул и с деревенской церемонностью извинился. «Опс, пардона прошу, что не так утончен. Виноват мой обед. Сам я здесь ни при чем». Издала свое презрительное фырканье Августина. «А теперь признавайся, почему мы так долго не возвращались домой, и как к тебе попала шкатулка моего отца?» «Хорошо, я расскажу», — после продолжительного молчания ответил кот. «Только не говори никому, Потрескивали горящие деревяшки, тени двух волшебников менялись на стенах в неровном свете огня. Дети едва дышали. И вот что они узнали. Все началось именно с этой вещицы. Как-то кот подслушал разговор короля с человечком на шкатулке и узнал, что человечек этот любит играть в загадки и что от него можно получить невероятное сокровище. После этого кот потерял покой. После смерти короля он выкрал шкатулку в надежде, что человек начнет игру. Но тот только однажды заговорил с привратником, когда приказал отнести шкатулку за волшебные ворота. За воротами шкатулка пропала, и кот был вне себя от горя. Он бросил Августину, устроился мороженщиком, чтобы выведывать у местных детей, нет ли у кого такой вещицы в доме. Кто-то сказал, что видел ее в лавке древностей. Он помчался туда, но опоздал. Шкатулка уже попала к мальчишке. Пока кот рассказывал, Джорджу показалось, что человечек на крышке кривляется и строит ему рожи. «Любви принцессы, тебе недостаточно было?» — тихо спросила Августина. Кот поежился от ее пристального взгляда. «Я сильно переживаю, Августочка!» Она недоверчиво усмехнулась. «Все-таки переживаешь?» «Очень переживаю. Шкатулка не открывается. Он больше не желает со мной разговаривать. Только однажды приснился, издевался, мяукал. Кто?» «Да он!» — кот кивнул на шкатулку с человечком. Станешь котом!» — все повторял. «Ты им станешь, если не остановишься». Принцесса потянулась к голове толстяка. Он схватился за шляпу и, вытаращив глаза, завопил: «Не сметь трогать!» Но было поздно. Августина сдернула ее. На голове у мага торчали ушки. Мохнатые, треугольные ушки, какие бывают только у представителей семейства кошачьих. Кот уже не казался страшным, скорее растерянным и немножко виноватым. Бренда выразительно посмотрела на брата, и Джордж, догадавшись, что сестра сейчас расхохочется, показал ей кулак. Девочка бесшумно прыснула в ладошку. От дыма щекотало в носу, и Джорджу захотелось чихнуть. Он поспешил зажать нос, но при этом ударил локтем Питера. Тот ойкнул, хватаясь за ухо. «Все понятно», — потрясенная принцесса всмотрелась коту в лицо. Теперь она жалела его. «Ты одержим этой шкатулкой так же, как был одержим мой отец. Он подозревал всех, даже меня, в заговоре. Из-за нее и бросился с башни». «Ничего подобного. Он не бросался, а упал. Это был просто несчастный случай». Кот медленно прошел мимо окаменевшей от горя Августины и загнулся, и совершил невероятный для такого толстяка прыжок в сторону щели, где прятались дети, словно за мышью охотился. «Давно шпионим?» Он заглянул в укрытие. Усы его топорщились во все стороны. Глаза были прищурены. Узнав детей, Августина запричитала: «Только не ври мне, что не знаешь, как они сюда попали! Ты ворота оставил открытыми!» Пока все трое вылезали из укрытия, принцесса продолжала яростно ругаться. Можно было понять, почему кот сбежал от нее.